То, что вы мне сейчас рассказали, мало чем помогает. Венос как раз собирался положить очередную чипсину в рот, но рука его задержалась в дюйме от рта. И он сказал: «Ты не просил помочь. Ты просил меня хоть немного рассказать тебе о твоем будущем. Так что же мне делать? Во-первых, перестань беспокоиться о том, что с тобой может случиться. До того, как это произойдет, у тебя еще куча времени. Между тем, ты станешь очень знаменит. Разве ты не этого хочешь?» Он не стал рассказывать мне о спросоне или о том, что я покончил с собой, хотя наверняка знал об этом. Веноск знал все, но рассказывал только то, что считал для тебя необходимым. Разве ты не предпочел бы интересную жизнь праведной? Не знаю. По крайней мере, не в том случае, если она будет так коротка, как вы говорите. Чепуха, Фил. Не серди меня. Ты говоришь о продолжительности жизни, я же говорю о ее качестве. Вчера в диетической столовой слышал одну забавную фразу. Рядом со мной два старика ели морковный суп. Но разве это не отвратительно? Морковный суп. И кто только выдумал этот кошмар. Тем не менее, один говорит другому: «Стив, если будешь есть этот суп 100 лет, проживешь очень долго». Сначала меня это рассмешило, но потом я стал думать, и высказывание старика предстало мне в совершенно ином свете. Возможно, если есть морковный суп и побольше спать, действительно проживешь дольше. Заметь, я сказал «возможно». Он отправил пригоршню смертоносных картофельных чипсов в рот и, хрустя ими, улыбнулся. Но кое-кто больше узнает как раз благодаря чипсам. Например, как хороши на вкус дурные поступки, каково на вкус чувство вины. Стоит отведать несколько восхитительных грехов, и только тогда по-настоящему узнаешь, насколько отвратителен морковный суп. Все познается в сравнении. Учишься видеть вещи такими, какие они есть, а из морковного супа узнаешь лишь, как к нему привыкнуть. Чего вы меня учите? Я учу тебя есть чипсы и учиться от них. Так все-таки стоит мне писать этот сценарий для фильма ужасов? Или нет? Определенно. Звучит интересно. Относишься ты к этому с большим энтузиазмом. Эта работа даст тебе понимание того, что такое зло. Научит, что зло столь же бессмысленно, но, по крайней мере, интересно. Он протянул мне пакет и встряхнул его, предлагая угощаться. Его невольный жест заставил нас обоих улыбнуться. А как насчет добра? Разве мне не следует узнать, что это такое? Зачем? Добро тебя не интересует. Ты человек, который любит читать о прогулках в ад и смотреть картины Босха. Почему же не Мадон и не Тайные вечери? Самое важное и интересное, Фил, вовсе не то, что такое зло, а что мы с ним делаем. Босх воспользовался им и нарисовал эти свои невероятные картины. Сталин с его помощью уничтожил треть своего народа. Кстати, вчера вечером По телевизору была передача как раз на эту тему.